Глава 94. Всем войском они выдвинулись к ущелью. Хаджар вместе с командирами стоял в первых рядах, перевязанный в простых рваных одеждах, подпоясанных поясом веревкой. Он не выглядел как генерал. И все же было в нем что-то такое, незримое глазу, что не оставляло сомнений. Впереди армии действительно стоит генерал. Сам же Хаджар, впервые оказавшись впереди армии, ощущая за спиной поддержку сотен тысяч воинов, чувствовал некую силу, весьма обманчивую, потому как это была не его сила, а лишь армия. Неро оказался прав, и впереди действительно шли балиумцы. Только вот их шествие было весьма странным. Основная, многомиллионная часть армии уходила дальше на север, вглубь страны. По перевалу уже шагали 200, может, 250 тысяч солдат. С разномастным, явно личным оружием, почти без брони, лишь с несколькими обозами и пустыми колчанами. «Что за чертовщина?» — протянул одноглазый Гелион. «Сейчас узнаем». Хаджар, показательно завязав тесемки над гардой меча, пошел вперед. За ним следовали все его командиры. Каждый из них признал главенство некогда простого новобранца. Теперь же, после всех событий и битв, они верили в него так же, как когда-то в лунного генерала. А может, даже и больше. От армии Балиума также отделилось несколько человек. Во главе группы переговорщиков шел низкий, но крепко сбитый мужчина. У него отсутствовало левое запястье, а правое было полностью обожжено. Две группы остановились примерно посередине ущелья. «Приветствую вас, генерал Хаджар», — поклонился Безрукий. «Не имею честь знать. Старший офицер Лергон», — представился говоривший. «Приветствую, офицер Лергон», — кивнул Хаджар. «Спешу заметить, что вы отправляетесь не в ту сторону. Ваша армия уходит на север, вы же идете на юг». Офицер покачал головой. «Мы идем правильно, генерал», — произнес он и внезапно припал на правое колено и ударил кулаком в грудь. Точно так же поступили и сотни человек за его спиной. Хаджар и командиры переглянулись. Никто из них не понимал, что происходит и в чем дело. «Генерал», — произнес Лергон, все так же держа кулак у сердца. «Солдаты, которых вы видите перед собой, сдаются и уповают на вашу волю». «Сдаются?» «Согласно старым законам, после битвы генералов проигравшая армия сдается на милость победителя». «Между нашими генералами был другой уговор», — возразил Хаджар. «Отправляйтесь к своим, офицер Лергон. Нет смысла в красивых ритуалах прошлого». Хаджар развернулся и зашагал прочь, когда его окликнул едва ли не плач раненого зверя. «Нет там наших своих, могучий генерал!» Лергон и солдаты поднялись на ноги. В их глазах светилась ярость, тонувшая в боли. «Мы знаем об уговоре лунного генерала и зуба дракона, но победила его не Лин, а вы. С вами уговора не было. Предположим, я все еще не понимаю, зачем вы мне сдаетесь». «Потому что вы не просто так стоите на этой границе. Скоро вы пойдете на войну с Балиумом, и мы отправимся с вами. Под вашими штандартами и вашими флагами. Прошу принять меня и 200 тысяч этих солдат в ряды вашей армии». «Что за чушь?» — начал было распаляться Гелион, но замолк, стоило только Хаджару взмахнуть рукой. Хаджар смотрел на этих людей. Теперь он замечал многочисленные шрамы на их лицах и телах. Перед ним стояли бывалые офицеры, пережившие многие сражения. «Зачем вы это делаете, офицер? Зачем вам сражаться против своей же страны?» «Своей страны», — печально протянул Лергон. «Скажи мне, могучий генерал, разве своя страна продает своих подданных в рабство? Разве своя страна забирает детей у матерей, чтобы те прислуживали, как простые животные? Разве своя страна будет пить с рук секты черных врат?» Хаджар знал ответ на эти вопросы, но не хотел их произносить. Потому что где-то там, на юге, все еще находились рудники, где тысячами гибли его соотечественники. Гибли на благо чужой страны. «Моего сына забрали в секту 20 лет назад. С тех пор я его не видел», — Лергон указал на стоявшего рядом офицера. «Его жену утащили ученики секты и, позабавившись, бросили умирать на улице. Она, беременная, не пережила той ночи». Лергон указал на другого солдата. «Его мать побили просто за то, что она посмела слишком громко говорить в присутствии учеников секты». Другой солдат. «Его детей забрали в рабство». Еще один. «Его стариков забили до смерти за то, что они слишком медленно шли по улице. А его...» «Хватит», — тихо произнес Хаджар. «Я понимаю тебя, офицер, и понимаю твою ярость. Но я даже не генерал этой армии. Я лишь выполняю обязанности, пока генеральский штаб не примет решение о назначении на должность. И вряд ли это решение будет в мою пользу». Лергон сделал шаг вперед. Командиры, стоявшие за спиной Хаджара, обнажили клинки, но так ими и не воспользовались. Очередной властный взмах руки остановил их секундный порыв. «Песни о тебе, могучий генерал, поют даже у нас. Песни об офицере Хаджаре и офицере Неро, которые вдвоем сражались едва ли не сотни тысяч кочевников. Песни о человеке, одолевшем практикующего стадии трансформации, когда сам был на стадию слабее. Песни о том, как ты взорвал замок генерала Лаврийского и ушел от возмездия. О том, как ты вытерпел 50 ударов плетей вместо простых солдат, а потом одним ударом прикончил дознавателя. И сегодня вся наша армия видела, что эти песни никакие не сказки. И ты, могучий генерал, говоришь, что не по праву занимаешь свою должность? Песни действительно приукрашивают реальность». «Да к демону их и эту реальность!» — воскликнул Лергон. «Так же, как я ясно вижу бескрайнее небо, я вижу перед собой тебя, могучий генерал. Я слышал войну в твоих шагах. Я слышал ярость в каждом движении твоего меча. Ты не отдашь этот медальон никому и пойдешь войной на Балиум и на секту Черных Врат. Я знаю это, и ты знаешь это. И я пойду с тобой на эту войну, либо тебе придется убить меня». Лергон содрал с тела рубаху, обнажая могучую грудь, покрытую знакомыми Хаджару шрамами. Шрамами от каленого железа и кнутов, от цепей и колодок. 200 тысяч солдат ждут твоего решения, могучий генерал». Хаджар посмотрел за спину Лергону. Эти люди не имели ничего, кроме ненависти к секте и Балиуму. Они были даже беднее и, возможно, слабее, чем солдаты лунной армии. «У нас нет ни стрел, ни пороха», — внезапно начал перечислять Хаджар. Данная информация шокировала даже его собственных командиров. «У нас не хватает доспехов, нет обозов, нет денег, и скоро начнется голод. Ты все еще хочешь присоединиться к моей армии? Узнав все это, ты хочешь отправиться на войну, на которой, скорее всего, умрешь?» «Умру», — кивнул Лергон. «Но если у меня будет возможность забрать с собой хоть одного ученика секты, я умру с честью и отправлюсь к богам со спокойной душой. А вы...» Хаджар усилил голос энергии так, чтобы его услышали даже самые далекие ряды. «Вы готовы отправиться со мной на войну?» «Генерал Хаджар!» — вместо ответа разом грохнули тысячи голосов. «Генерал Хаджар!» Хаджар еще раз посмотрел на эти 200 тысяч. «Командующий Неро, да, мой генерал, вы ведь хотели увеличить численность медвежьего отряда?» Неро икнул и подошел вплотную. «Ты чего удумал, Хадж?» – прошептал он так, чтобы никто, кроме друга, его не услышал. «Ты хоть представляешь, сколько среди них шпионов секты?» «Представляю», – кивнул Хаджар. «И на наших тренировках каждого из этих шпионов будет очень легко вычислить». «Хочешь заняться прополкой?» – догадался Неро. «Нет, но я собираюсь использовать каждый шанс для победы над сектой и Балиумом. Особенно, когда есть шанс скормить врагам дезинформацию». Неро сперва не понял, о чем речь, а потом кровожадно улыбнулся. Так же кровожадно, как и Хаджар. «Отличный план, дружище. К тому же, если наши враги боятся тысячи медведей, то что они будут испытывать, когда увидят сотни тысяч?» «Тогда решено», — кивнул Хаджар и повернулся к новобранцам. «Надеюсь, вы не пожалеете о своем решении, как и я сам». В лагерь возвращалось на 200 тысяч человек больше, чем из него уходило.